А теперь, братья и сестры, перед тем, как Николай Владимирович будет проповедовать, я хочу пригласить одного нашего брата, Куканбекова Рустама. Где ты там? Это очень ценный человек. Иди сюда, мы тебя ждем. Это наш студент Теологического института, и мы его все очень любим. Очень сильно любим. Он скажет небольшое свидетельство, пожалуйста, присаживайтесь. А потом после его свидетельства группа еще, если есть, вас можете одну песню спеть. Слава Богу. Знаете, перед такой большой аудиторией стоять мне приходится первый раз, но я думаю, что Бог меня благословит, и я скажу то, что есть в моем сердце. Еще за неделю до конференции, когда я узнал, что будет здесь конференция, я молился, чтобы Бог благословил, чтобы здесь действительно Бог действовал и касался наших сердец. И когда я молился, внутри меня, в мое сердце пришло такое побуждение или желание. Я верю, что это был голос Духа Божьего, что я должен свидетельство здесь рассказать, простое свидетельство о том, как Бог изменил мою жизнь. Я противился этому, я думал, я всячески отрицал, что это может быть голос Божий. Я говорил, что Бог, ну ты не можешь этого говорить мне, потому что ну, это слишком трудно для меня. Там будет слишком много людей, я не в состоянии этого сделать. Но мир Божий, он не приходил в мое сердце, пока я не сказал, Господь, все, я сдаюсь, я перестаю противиться твоему голосу. Я пойду к Сергею Павловичу, я скажу, что если ты хочешь, то я скажу, и дадут возможность, значит, я буду свидетельствовать. И я пришел, сказал Сергею Павловичу, и сегодня есть то, что есть. У меня предоставилась такая возможность свидетельствовать, рассказать о том, как Бог изменил мою жизнь. И это не просто свидетельство ради самого свидетельства. Это прежде всего, я хочу, чтобы через это прославился Бог. И, возможно, из того, что я скажу, кому-то нужно что-то будет услышать. Наверное, все, каждый из вас, я верю, читаем Библию. И 106-й Псалом, 1 стих и 2 стих, они мне очень нравятся, когда написаны такие слова. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные им, которых Он избавил от руки врага». Именно об этом я сегодня хочу говорить, о том, каким образом Бог избавил меня от руки врага. О том, каким образом Бог сделал меня своим дитем и вообще радикальным образом просто изменил мою жизнь. Поменял мое мышление, изменил мое сердце и просто дал мне радость в жизнь. С 11 лет я слышал Евангелие. Я услышал Слово Божье о Иисусе Христе, о том, что Бог меня любит. Это произошло таким образом. Один человек по имени Петр, он из города Мозыря, из того же города, в котором живу я, он пришел к нам, вот просто пришел в дом, постучался в дверь и сказал, я такой-то, такой-то человек, пришел с такой-то целью рассказать вам об Иисусе Христе. Что интересно, моя бабушка его не выгнала, но приняла с радостью в дом. Она была такой, можно сказать, религиозной женщиной, набожной. Но вера ее была, если так разобраться, если читать Священное Писание, она была мертвая, она была без дела. Она верила в то, что Бог есть. Она не отрицала то, что Иисус Христос умер за грехи и был, и воскрес, и вознесся на небеса. Она все это очень искренне верила, но тем не менее своими делами она абсолютно отрекалась от Бога. Она приняла, тем не менее, этого человека, и он рассказывал нам о том, что Иисус Христос сделал для каждого из нас. Прошло некоторое время, он приходил к нам по воскресеньям, и пришел момент, когда моя бабушка вскоре примирилась с Иисусом Христом. Она покаялась, она искренне покаялась и действительно стала последовательницей Иисуса Христа. И я посмотрел, что что-то изменилось, моя бабушка. Она больше, наверное, вы все поняли, что я человек цыганского происхождения, да? Говорят, и многие люди говорят, что цыгане Бог не может изменить. Они говорят так, что каким ты родился, то есть у них в крови там воровать, у них в крови делать всякие гадости, они такими и умрут. Но мы понимаем, что Бог – это есть тот Бог, который изменяет любого человека абсолютно. И Бог изменил мою бабушку, я видел, что она стала абсолютно другой. Она перестала гадать, она перестала заниматься абсолютно всем, всячески стараясь избегать греха. Начала посещать церковь и так далее. Каждое воскресенье у нас проходили собрания дома, люди молились. Этот человек начал еще, брат Петр, который проповедовал, приглашал еще людей. Братья и сестер, они приходили, они пели у нас дома, они прославляли Бога, они молились, проповедовали. У них были гитары, и все это приходило, происходило перед моими глазами. Я жил вместе с бабушкой, бабушка меня воспитывала. Я видел это. И также я не отрицал существование Бога, я искренне верил в то, что Он есть, то, что Он живой Бог. И когда мне Петр говорил, послушай, Он очень сильно тебя любит, Он желает дать тебе спасение, Он умер за твои грехи, Он просто любит тебя очень сильно. Все эти евангельские истины, которые он мне говорил, знаете, они не казались для меня странными, и я не считал, что они из области фантастики, ни в коем случае. Всем сердцем я верил, но оставался один лишь шаг у меня – сделать, принять решение конкретно, следуя за Иисусом Христом. Но я все медлил, говорил, ну, наверное, как-то попозже. Время шло, 12, 13, 14 лет, и я рос, у меня были друзья, у нас были с ними общие интересы, я ходил с ними на дискотеку, я начал очень рано выпивать. И я помню, как мы вместе с ними очень сильно начали курить наркотическую траву. Наверное, ну, многие из молодежи знают, что это такое. И она нам настолько понравилась, что мы каждый день, мы просто буквально каждый день искали ее, где бы найти ее, где бы сорвать, запрыгнуть кому-то в огород. Если были деньги, мы покупали ее и курили. И без этого мы просто не представляли себе жизни. Это была наша радость, это был, как мы говорили, ну, это просто было здорово. В кавычках, конечно же, сейчас я понимаю, что это действительно это мерзость. И я докурился до того, что у меня начало сердце болеть. И вдруг в один прекрасный день... Но этот человек, Петр, он по-прежнему продолжал ходить к нам, он не отступал, он ходил и проповедовал о том, что Иисус любит. И основные ударения в проповеди, то, что он особенно подчеркивал, он говорил, что Иисус Христос вознесся однажды на небеса, умер, воскрес, вознесся, и второе его будет пришествие. Он придет для того, чтобы забрать тех, кто верен ему, тех, кто живет по его слову, и наказать тех, кто не принял его, тех, кто жил так, как им вздумалось. И эти слова особенным образом, они ожили в моем сердце, когда мне было 15 лет. Я помню, как именно страх Божий, он пришел в мое сердце. Он просто буквально наполнил меня. Я не мог ночами спать. Я всегда в моей голове громко-громко кричали мысли, что ты будешь делать, если сегодня придет Иисус Христос. Я знал, он говорил, что никто не знает ни дня, ни часа. Или если ты уйдешь из этой жизни и пристанешь пред Ним, в каком состоянии? Ведь однозначно ты не получишь спасения и будешь в аду. Это настолько меня пугало, и я думал, что, наверное, стоит встать просто даже с постели, когда это приходило ночью, или когда я находился где-то в другом месте, и покаяться. Но всячески я говорил, нет, наверное, я сделаю это потом. Нет, наверное, я сделаю это потом, потому что нужны друзья. Я не смогу все это оставить, я не смогу забыть. Настолько я привязан ко всей этой мерзости. У нас столько общего с моими друзьями, я понимаю, что если мне покаяться, мне нужно все это забыть. Нет, наверное, пускай немножко попозже, я стану чуть-чуть лучше, как-то оставлю одну привычку, вторую, а потом я покаюсь. И все время я отлаживал на потом. И страх Божий, он не переставал, он не оставлял меня, он продолжал действовать в моем сердце. Это так, наверное, происходило на протяжении месяцев трех. И в один прекрасный день, я помню, когда я шел к моим друзьям, мы договорились с ними собраться в одном доме играть в карты, мы с ними играли в карты. Я помню, когда я поднимался на гору, я посмотрел на небо, это было часов 10 вечера, я посмотрел на небо, и небо, оно мне напомнило именно о Иисусе Христе. И небо, оно напомнило мне, опять же, мне о втором пришествии. Я подумал, что если прямо сейчас я пристану перед Богом, в каком состоянии я приду опять? Мысли были в моей голове, в моем сердце. Желание попросил Бога просто прощения. И в тот момент я благодарю Бога, что Бог дал мне силы не отлаживать это просто на потом. Я сказал, Бог, пожалуйста, прости меня. Просто прости меня за то, что я вот такой вот грязный. Прости меня, измени мою жизнь, вводи в мое сердце. Я помолился так, как мог. Я, может быть, не так молился сейчас, но это приблизительно такие слова были. И в тот момент страх с того времени пропал. Я смог ложиться спокойно, я смог спать спокойно. То есть Бог дал мне уверенность в том, что я действительно спасен. Бог дал, Он засвидетельствовал Духом Своим Святым, мое сердце, моему духу, что я являюсь Его детем однозначно. Я имел эту радость. Что происходило после покаяния? Наверное, это также очень важно. Люди, друзья мои, которые смотрели на меня, они понимали, что я начал изменяться. Они смотрели, что абсолютно стал другим. Я не курю, я больше не хочу с ними ходить на дискотеки, я больше не выпиваю с ними. И они удивлялись, послушай, что с тобой происходило? Я говорил о том, что Бог коснулся меня, Бог изменил меня. И многие из них, которые вместе со мной росли, они смеялись надо мной. Кто-то крутил пальцем у виска и говорили, да ты просто-напросто, выражаясь молодежным языком, ну, отмороженный, у тебя не все нормально, ты же понимаешь, что ты остаешься от жизни, это не то, что нужно для молодежи. Пускай станешь таким попозже немножко, когда придет твой возраст, это еще не для тебя. Ты лишаешься слишком многих удовольствий. Я смотрел, слушал, мне было тяжело терпеть насмешки от тех, кто вместе со мной вырос и которых я считал своими друзьями. Тем не менее, я просил, Господи, дай мне сил только устоять и не иметь стыда свидетельствовать им и говорить о Тебе. Я шел, я делал это, и люди, они видели изменения в моей жизни. Люди, они видели изменения в моей жизни, их родители, прошло некоторое время, наверное, год, их родители видели, что абсолютно я стал также другой, родители моих друзей. Они говорили следующее. До того, как я покаялся, они считали меня, говорили, о, этот человек, это вешальник. Они своим детям запрещали со мной гулять, потому что они думали, что постоянно я свожу, я инициатор всех страшных дел и так далее и тому подобное. И постоянно все, знаете, все бочки они катили на меня, они во всем меня обвиняли. Мне так было обидно, и я думал, ну почему? Почему всегда я остаюсь крайним, а их дети оказываются лучше меня? И после моего покаяния родители увидели изменения, их родители увидели изменения в моей жизни, и они просто спрашивали, а что произошло с тобой? Я также рассказывал о том, что Бог изменил мою жизнь. И после этого друзья перестали смеяться. Друзья перестали смеяться. Бог дал просто сама моя жизнь, не так мои слова, сама моя жизнь начала красноречиво свидетельствовать о том, что я являюсь другим человеком, который имеет смысл жизни. Что я имею в себе внутри что-то большее, нежели они имеют внутри себя. Они смотрели, они даже приходили после этого и спрашивали меня какие-то советы, говорили о том, чтобы я о них помолился, они говорили, действительно, ты находишься в каком-то другом положении, у тебя другие глаза, у тебя стал другой взгляд, у тебя абсолютно все изменилось в жизни. Что дальше произошло? Я, знаете, наверное, у цыганского народа есть такая особенность. Они не любят учиться. Ну, не любят, и вот, что ты им не делай. Исключения есть некоторые, они учатся, но вот они, так вот трудно им это дается, или вернее, они не хотят, они думают, что они находят другие пути для того, чтобы жить. И я также ходил в школу, будучи неверующим. 7-8 класс перешел, я бросил школу. Я бросил школу в 8 классе. И после того, когда я покаялся, я свидетельствовал людям в автобусе, я брал брошюрки, я говорил о том, что Бог вас любит. Наверное, самый горячий евангелист – это новообращенный. Я говорил, Бог вас любит, Бог вас любит, Бог вас любит. Многие на меня смотрели и говорили, послушай, ну, цвет моей кожи и многое другое выдавало меня о том, что я человек цыганского происхождения. И они спрашивали, ты такой-то, такой-то? Ну да, я такой-то, я цыган, и я этого не стеснялся. И тогда они говорили, зная нашу особенность, то, что образование нам чуждо, сколько у тебя есть классов? Это был тяжелый вопрос. Я говорил, ну 7, я перешел в 8 класс и бросил школу. И тогда они говорили, послушай, если ты человек, который не имеешь даже базового образования, как ты нам здесь проповедуешь о какой-то нравственности? Как нам о чем-то здесь говоришь, о какой-то морали? Это все, ты послушай, ты должен сначала хотя бы иметь базовое образование, потом учить людей, как тебе не стыдно? Я ничего не мог сказать им против, я закрывал свои уста и молчал. И тогда Бог просто устроил так, что нашел человека, который сказал, давай я могу позаниматься с тобой, это была женщина, сестра, и ты можешь закончить школу экстерном. И для меня это также казалось странным. Господи, ну я же никогда, математика для меня это нечто высокое и недостижимое. Я никогда не понимал ее. Господи, русский язык и все эти вещи для меня, они абсолютно очень-очень сложные. Как же я это все смогу? Но, тем не менее, я молился, я говорил, Бог, если ты желаешь, дай мне силу. Я начал заниматься. После этого, после 2 месяцев занятий, я пошел сдавать экзамены экстерном. Я помню, 16 предметов было, и Бог настолько благословил, что мне действительно каждый день, 16 предметов, это больше 2 недель, я ходил туда в школу, я сдавал эти предметы, и Бог благословил так, что мне дали базовое образование. Бог дал мне, и потом я думал, Господи, что мне дальше делать? У меня было огромное желание поступить сюда, в теологический институт, но я понимал, что сюда очень трудно поступить, и у меня нет и также 11 классов, и многое другое. Я также просил, Господи, ну если ты хочешь, то ты также усмотришь для меня, чтобы как-то я попал и сюда. Спустя некоторое время, после того, как я закончил 9 классов экстерном, я поступил также сюда. Я приехал сюда на собеседование, и меня приняли. Приняли, и Бог так вот устроил. На сегодняшний день я учусь в институте, здесь, в теологическом институте, за что я действительно благодарю Бога. И не сожалею, многие об институте отзываются, ну, не совсем хорошо. Но я такое определение себе дал, когда я здесь поучился, уже 2-й год учусь. Я сказал, что для меня лично, для меня, я верю, что для многих из моих братьев, студентов, с которыми мы учимся, это горнило Божьей любви. Где Бог формирует мой характер, где Бог просто закаляет меня и учит тому, чтобы я был похожим на Него. И поэтому я действительно благодарю Бога. И последнее, что бы я хотел сказать. Знаете, о том я говорил, что страх Божий пришел в мою жизнь в тот момент перед моим покаянием. Именно страх Господний предшествовал моему покаянию. Я сегодня общаюсь, я ни в коем случае не хочу никого осуждать или превозноситься над кем-то, но это невозможно скрыть. Общаясь с молодежью, со своими сверстниками, с теми людьми, которые являются такого же возраста, какого и я, и старше, и младше, я вижу, что сегодня среди нас есть дефицит страха Господня. Мы перестали просто-напросто бояться Бога. Мы позволяем тебе слишком много. Мы говорим, что мы любим Бога. А бояться Бога абсолютно не нужно. Есть люди, которые говорят, что страх Господень, он абсолютно не нужен. Но я уверен в том, что нам необходим страх Божий. Не только любовь к Богу, но и страх Божий. Это должны быть две неразрывно связанные между собой истины. Страх Божий и любовь. Только тогда мы сможем здесь явить этому миру святого, святого Бога. И Священное Писание не умалчивает об этом. Он говорит, что начало мудрости есть страх Господень. И страх Господень хранит нас от зла. И страх Божий открывает нам сердце Бога и помогает нам иметь с Ним большие, близкие взаимоотношения. Это все, что я хотел сказать. Пусть будет вся слава Богу. Аминь.